Сергей вывалился в штрек, увидел, хотя и тусклые, но все-таки различимые факелы, множество факелов, вполне отчетливые силуэты людей. Некоторые показались ему даже знакомыми. Он широко победно улыбнулся им, сполз на пол и остался лежать. Сергей не потерял сознание и спустя некоторое время ощутил, как чьи-то руки стали отстегивать с его предплечья ножны с боевым ножом Харгела. «Оставь! Оставь!» — слабо засопротивлялся Арант и услышал в ответ: «Тебе оружие не полагается, раб». Голос принадлежал надсмотрщику Бичети. Сергей приподнялся на локте. «Я больше не раб. Мы привели Гвалиора». «Господина Гвалиора, крысоед! Вот снимут с тебя ошейник, тогда и будешь звать его просто по имени». Сергей понял, что-то не так. Что-то происходило совсем не так, как они ожидали. И было похоже, что спрашивать бесполезно. Но Арант не удержался и спросил: «А где он, господин Гвалиор?» Бичета расхохотался. «Так и будет он тебя дожидаться. Поважнее дела есть». У него за спиной из колодца с шорохом выскользнул серый пес. Гвалиор проснулся от того, что началось землетрясение. Гора содрогалась и корчилась, готовясь навсегда упокоить его в недрах колодца, и плоская каменная плита, на которую он задремал, стала неотвратимо скользить к погибельному обрыву. Он вскочил с отчаянно колотящимся сердцем и едва не снес головой плотный кожаный верх караванной повозки. Он лежал не на камне, а на мешках, набитых припасами. И не было никакого землетрясения. Просто чмокнул губами человек, сидевший на козлах, и упряжные кони влегли в хомуты, стронув с места повозку. Гвалиор утер пот, мгновенно и обильно оросивший лицо, и со стоном поник обратно на свое жесткое ложе. Неподалеку у заднего бортика виднелась из-под мешков толстая ржавая цепь, свернутая за ненадобностью. Кожаные занавески были раздвинуты. Мимо и прочь уплывал каменистый склон, обросший мхом и жилистыми пучками травы. Гвалиор не имел никакого понятия, где теперь шел караван. Но, похоже, до уровня кустов и деревьев он еще не спустился. Выше склона было видно синее-синее небо. Оно показалось Нардарцу неестественно ярким. Вставать не хотелось. Любое движение отзывалось головной болью и отвратительной тошнотой. Гвалиор попробовал сообразить, как очутился здесь, на этих мешках. Вспомнить удалось не особенно много. Они вышли из колодца, то есть он вышел первым и сразу угодил в объятия дяди Харгела и, понятное дело, не смог воспротивиться, когда тот, обрадованный спасением племянника, потащил его выпить капельку малую за счастливое возвращение. «Погоди, там еще двое. Серый пес и Тергей. А куда они денутся? Сейчас подойдут. Я тут твоего любимого халисунского припас». Дальнейшие воспоминания очень быстро сделались смутными. Поборов тошноту, Гвалиор встал на четвереньки, подобрался к бортику и выпрыгнул наружу. Дневной свет, а солнце уже клонилось к закату, показался ему ослепительным, больно режущим глаза. Молодой нардарец прищурился, озираясь. Он с первого взгляда узнал стиснутую обрывами долину и дорогу, плавно змеившуюся к предгорьям. 6 зим и лет он мечтал, как будет спускаться по ней, все реже оглядываясь на острые пики самоцветных гор, как сияющая пирамида южного зуба будет отодвигаться и отодвигаться назад, за спину, в прошлое. Неужели сбылось? Как-то иначе виделось ему окончание опостылевшей службы. Но если подумать, что происходит в точности так, Гвальор узнал пегую кобылу, верхом на которой рысил впереди каравана купец Ксотарким. Насмотрщики и наемные стражники, сопровождавшие купца, частью шли пешком, частью тоже ехали на лошадях. Рядом с повозкой размеренно и неутомимо шагал Харгел, с детства не любивший седла. Ни Тергея, ни серого пса не было видно. «Здоров же ты, дрыхнуть, родич!» — сказал Гвальвору Харгел и добавил с восхищением. «Но и пьешь, точно бездонная бочка. Сразу видно нашу породу». «И зачем я опрокинул ту первую кружку?» «Дядя, а где двое, с которыми я пришел из колодца?» Харгел отмахнулся. «Мальчик мой, ты там больше не служишь. Мы едем домой. Стоит ли вспоминать о каких-то рабах?» Он старался говорить весело, но от его тона у Гвальвора ёкнуло сердце. Он присмотрелся и увидел на руке Харгела знакомые ножны. Очень знакомые ножны. «Не о каких-то, — сказал он упрямо, — Вен и Арант выручили меня. Им за это обещали свободу, и они были поистине достойны освобождения. Разве с них не сняли ошейники?» «Нашел, о чем беспокоиться». Гвальор даже остановился. «Так Царагат не сдержал слова. Почему?» «Парень, ты меня удивляешь. Слово, данное рабу, не считается настоящим словом, которое надо держать. Никто не притянет тебя к ответу, если ты нарушишь его». «Не учи меня, дядя. Я просто к тому, кто у них там в следующий раз полезет в дыру вроде колодца, если Царагат сулит свободу, а потом ее не дает. А я тебе, молокосос, на то и старший родственник, чтобы учить, пока своего ума не наживешь. Царагат, если хочешь знать, тут вообще ни при чем. Он велел собрать в большом зале сотенную толпу невольников и поставил перед ними твоих дружков и сказал: «Эти двое, мол, утверждают, будто до конца прошли бездонный колодец и никакого выхода наружу там не нашли. Зато где разыскали мертвые кости всех тех беглецов, о ком вы сложили свои дурацкие легенды, что якобы они выбрались, какого-то Шестипалого и других». Он называл имена, но я не запомнил. «Ясно. И что сам, дескать, колодец пробит в камне вовсе не кривобоким проходчиком, или как там его, а промыт водой, как все природные пещеры. Да еще и удостоверить эти россказни больше нельзя, потому что там очень кстати загорелся пласт горючего камня, и все как есть начисто замуровал. Словом, вот вам ваш колодец и все ваши надежды. Ну так как? Дадим этим ребятам свободу?» И каторжники сказали: «Нет». «Ха! Да они их камнями закидали бы, если бы не стража». Вот что получается, когда людям открывают всю правду про то, во что они так долго верили. Только крик стоял: «На ворот их! На ворот!» Короче, суррогат никакого слова не нарушал. Аргел усмехнулся, мотнул головой, погладил усы. На руке блеснула рукоять боевого ножа. Он все косился на нее, словно она царапала его совесть. Он сказал: «Арант, хилый этот, с него что взять? Только заплакал. Но Вен, одно слово, дикарь. Я уж думал, не иначе кого-нибудь убьет, пока скрутит. Ну и чего добился? Глядишь, отправили бы обратно в забой, а так измордовали до полусмерти и приковали вдвоем с тем же арантом водяной ворот крутить. Не позавидуешь». «Да», — пробормотал Гвалиор, — «не позавидуешь». У него холодным глиняным комом лежало в душе то особое ощущение, которое люди описывают просто и коротко: все пропало. Сверкающий самородок оказался обманкой, золотом дураков. Наверное, Серый Пес и Тергей чувствовали примерно то же, только гораздо больней и острей. У них ведь речь шла не о сбежавшей дури невесте и не об окончании добровольной, в общем-то, службы. Он посмотрел на повозку и увидел свой заплечный мешок, куда заботливый родственник уложил все его пожитки. Гвалиор молча выволок мешок через бортик и взвалил на спину. «Погоди», — остановился Харгил. «Ты куда это ладишься?» «Я не пойду с тобой, дядя», — спокойно сказал Гвалиор. «Я уже дважды сглупил, послушав тебя. Я зря нанялся в насмотрщики и сто крат зря соблазнился твоей капелькой малой. Третьего раза не будет». «Ты дурак», — рассердился Харгил. «Неблагодарный притом. Змеи в хвост и скользкое брюхо. Тебя дома ждут. Я им обещал тебя привезти». Гвалиор поправил широкие ременные лямки. «Мне уже не 5 зим, дядя, чтобы меня привозить и отвозить, предварительно напоив до бесчувствия». «Я о тебе заботился, недоумок. Ты там еще бы в драку полез». «А что касается дома», — не слушая, продолжал Гвалиор, выудил из поясного кармашка перстенек с потрескавшимся перламутром, подаренный когда-то Эрези, и со всего плеча закинул далеко на розовеющий снежник. «Эй, если спросят, так и передай, мол, плюнул, да и выкинул в проклятые снега. А матери с отцом я за эти годы столько денег прислал, что в нашей богами забытой глуши им до смерти всего не потратить. Теперь себе на жизнь что-нибудь заработаю. Может, с этими новыми законами вправду женюсь». «Мне-то не ври, племянник. Ты ведь не ради денег хочешь остаться, а из-за этих двоих. Во имя священного огня, золы и углей. Как есть круглый дурак». Гвалиор с ним спорить не стал. Он сказал: «Отцу с матерью от меня поклонись». Повернулся и зашагал назад по дороге туда, где в лучах вечернего солнца ослепительным огнем горели 3 зуба. Караван Ксотаркима не успел как следует отдалиться от западных верхних ворот. Гвалиору предстояло идти всего ночь и еще полдня. Может, я и в самом деле дурак. Харгел все-таки догнал непослушного племянника. Он больше не пытался его удержать, просто некоторое время шагал рядом, как положено при расставании. А потом торопливо отстегнул и сунул ему ножны с ножом. «На, возьми, будешь хоть меня вспоминать». «Зубов отточен ряд, и нехорош мой взгляд, я пес. За тысячу шагов учует злых врагов мой нос. Кого-то подстегнет, кого-то отпугнет мой вид. Я схватки не ищу, но в жизни не спущу обид. Щетина на хребте, сверкают в темноте клыки. Я зверь среди зверей, но у кого острей клинки? А ты со мной не схож, ты кроток, тонкокож, не смел. Ты в драке не боец, ты вражеских сердец не ел. Ты только мудрых книг величия постиг, твой нрав опередил наш век, ты просто человек, ты прав. Не близок твой рассвет, пока мест даже нет, свечи. Но я, матерый зверь, прошу уже теперь, учи. Волкодав. Воды для промывки руды требовалось много, очень много. Ворота на 17 уровне скрежетали круглые сутки, заглушая даже писк летучих мышей, гнездившихся под потолком. Здесь трудились только опасные, да и то не всякие, а лишь наказанные за немалые провинности. Эту работу считали очень тяжелой. В забое каторжник может хотя бы иногда опустить кайло и немного перевести дух. Или если белый каменотес наведет его на богатую часть жилы, невольник добудет красивые и ценные камни, а значит, какую-то добавку отдыха и еды. На Воросе все не так. Прикованные рабы толкают и толкают тяжелое неподатливое бревно, наматывая нескончаемые круги вокруг каменного мешка. Их усилие вращает прочный деревянный столб с шестерней особой формы. Эта шестерня цепляет другую, и вращение передается на вал, расположенный уже горизонтально. На валу сидит большое колесо с черпаками, укрепленных на спицах. Черпаки подхватывают воду из подземного озера, потом опрокидываются в жёлоб. Если надсмотрщик замечает, что какое-то колесо вращается медленнее других, или воды в жёлобе стало меньше, он разворачивает кнут и идет подгонять дармоедов. Так что никаких передышек. И еще немаловажное обстоятельство. Здесь не водятся крысы, а значит, каторжник будет есть только то, что ему принесут. Вернее, сбросит сверху на каменный пол. Рабы на вороте не видят ни озера, ни колеса, только деревянный рычаг до темного блеска, отполированный мозолистыми ладонями предшественников. Только круг неровных тесанных стен, только шестерни, тонущие над головой. Лошадям, приставленным к подобной работе, сердобольно завязывают глаза, чтобы они не спятили от однообразного кружения. О невольниках так не заботятся. Иногда наверху стены им оставляют факел, иногда нет, и тогда они работают в темноте. А на что им, собственно, свет? Небось, и во мраке ворот не потеряют, и с пути не собьются. Это последнее особенно верно. Кругом каждого ворота можно заметить нечто вроде канавки, замкнутой в кольцо. На самом деле это тропинка, протертая, протоптанная в твердом камне босыми ногами рабов. Потому что вороты не намного младше самого рудника, и с самого первого дня их вращают невольники. Мыши роняют на голову рабам вонючий помет. Порой липкие гостинцы перепадают надсмотрщиком, и тогда те, ругаясь, 40 петель, грозят вот уже взяться и начисто извести мерзких зверьков. Но своды пещеры высокие и недоступны, так что мыши могут не бояться угроз. Сквозь толщу камня донесся тяжелый удар, потрясший, казалось, всю гору. Короткий глухой рокот сопроводил его, и все стихло. В яму, где безостановочно скрипел ворот, почти не достигал свет, лишь тусклые отблески с потолка. В темноте шархали ноги двоих людей, слышалось напряженное дыхание одного и сиплое, торопливое другого. Так дышит за непосильной работой, когда легкие, изъеденные болезнью, беспомощно трепещут в груди и никак не могут вобрать достаточно воздуха, а сердце выпрыгивает наружу из горла. Когда этот человек согнулся в приступе кашля, с другого края ямы глухо зарычал второй голос. «Сядь на бревно! Зачем опять слез?» Сергей сплюнул далеко в сторону, чтобы плевок не попал под ноги напарнику. В слюне была кровь, и Аран полагал, что она может быть ядовита. Он виновато отозвался. «Пес, брат мой, я же не могу позволить тебе делать одному всю работу». Он сам понимал, что в действительности помощи от него давно уже не было никакой. «А я не позволю, чтобы тебя пришибли и выкинули в отвал. Влезай, — говорю». Толстое бревно находилось на уровне живота стоящего человека, там, куда сами собою ложатся ладони согнутых рук. Кажется, чего проще. Закинул ногу и сел верхом, словно на невысокий забор. Увы, нынче для Ранта даже такое усилие было почти за пределами мыслимого. К тому же рычаг двигался, плыл над полом, и останавливать его было нельзя, чтобы не угодить под кнуты. Сергей скорбно подумал о том, как когда-то в иной и радостной жизни, где его 32 года еще были бы молодостью, он легко вскакивал на играющего, пляшущего красавца коня. И светило солнце, дарило наценившим его людям свой щедрый, ласковый жар. Многого он тогда не ценил. А теперь оглядывался из прижизненной могилы. И о такой чепухе я ухитрялся печалиться. Солнце, солнце. Его он тоже больше никогда не увидит. Он поднял голову, ловя остатками зрения скудное зарево факелов, проникавшее в их преисподнюю, и начал привычно внушать себе. «Я дома. Стоит синяя летняя ночь. Я иду по дороге, обсаженной стройными тополями. Я вижу, как обрисовываются против неба их зубчатые верхушки. Они шепчутся, хотя я не чувствую ветра. Я хорошо знаю эту дорогу. Лимонные рощи посылают мне свой аромат. Значит, скоро покажутся стены благословенного Арра». Воображение неизменно выручало его, давая силы, выручило и теперь. Сергей собрался с духом, перехватил для опоры цепь, тянувшуюся к бревну, и неуклюже повис на рычаге. Он чуть не соскользнул на другую сторону, но удержался с помощью все той же цепи. Еще немного отдохнул, и благополучно сел на бревно. «Вот так-то лучше!» — буркнул из темноты Вен. «Как же мне отблагодарить тебя?» — прошептал Сергей еле слышно. «Я знаю, что обречен. И ты тоже это знаешь, брат мой. Если бы не ты, мне давно сломали бы шею и увезли бы мой труп на Одрине. А так я еще зачем-то живу». Потом Сергей вспомнил, как полгода назад, когда их только приковали к этому вороту, он в приступе черного отчаяния позволил вырваться нечастой жалобе слух. «Я прочел множество книг, пытаясь наполнить знаниями свой ум», — горестно сказал он тогда серому псу. «Я восторгался ученостью великих людей, живших прежде меня. Я рвался продолжить открытые ими пути и лелеял надежду добавить в сокровищницу премудрости хоть одну крохотную золотую пылинку. Скажи мне теперь, зачем я корпел по библиотекам, вникая в тайные науки? Зачем мерз и обдирал кожу в пещерах, устанавливая и опровергая какие-то истины? Зачем все, если отныне имеет значение только дубина надсмотрщика, которая очень скоро разобьет мою голову? Или я сам сдохну здесь, заеденный вшами?» Вен тогда ему не ответил, и Сергей успел запоздало укорить себя. На что вздумал жаловаться дикарю, который... Слова-то такого «книга» никогда, небось, не слыхал. Молодой варвар, треть своей недлинной жизни, проведший в каторжных подземельях, был одним из самых порядочных и надежных людей, с которыми доводилось встречаться Арранту. Уже не говоря о том, что из бездонного колодца они с Гвалиором без него не выбрались бы ни вместе, ни врозь. Но ученость, творческое озарение, чувство прекрасного — все это для Венна явно были такие же потемки, как для него Сергея. Так, увы, и не названного арским или корийским, способность пса видеть ночью или предугадать падение камня. Так он рассудил про себя и устыдился собственной слабости. Но на другой день, то есть по прошествии нескончаемого кружения за рычагом и короткого времени, когда им разрешено было поспать, Вен вдруг сказал Сергею: «Научи меня». «Что?» — не понял Арант и услышал. «Ты сожалел о премудрости, которая умрет вместе с тобой. Ты учитель. Ты кого-то учил». Сергей, помнится, горько рассмеялся в темноту. «Что же я смогу здесь тебе преподать?» «Я услышал здесь чужие языки», — ответил пес. «Мономатанский, холисунский, сокаремский. Твой я знаю хуже». Тогда Сергей крепко задумался. А потом стал читать дремучему жителю леса классические поэмы, одну за другой. Все то, что никак не желали слушать дети столичного управителя. К его изумлению и восторгу, Вен большую часть запомнил наизусть с первого раза. Понятные и непонятные слова, все вместе, как музыку. «Вот что значит нетронутый ум», — восхитился Сергей. «Ум, не обремененный излишними знаниями, чистый, словно свежий пергаментный лист. Что хочешь на нем, то и пиши». Он и теперь, сидя верхом на рычаге ворота, начал взвывать к тени бессмертного Тагиола. «Есть и еще одно чудо среди тех, что богами созданы для украшения лика земного. Нам же, творение зрящим, на радость и диво». Низкий голос пса немедленно отозвался из мрака, который был прозрачен для его глаз, а для слепнущего Арранта совершенно непроницаем. «Это вода, говорливо ручей под горою, там, где душистым шиповником скалы увиты, капли дождя, что мы в детстве ловили в ладони, маленький пруд, где веселые вьются стрекозы, и сокрушительный вал океанского шторма. Друг мой, рассказывал ли я тебе о самотечном винте?» «Да. В воде, кажется, что она все время течет вниз. Но на самом деле она поднимается. Этот способ изобретен вовсе не мною. У нас в Арантиаде им пользуются с незапамятных времен. Но Царагат не стал меня слушать, даже когда я принес действующую модель. Этот невежда сказал, что предпочитает действовать по старинке. На его век, мол, хватит. А ведь самотечный винт, вращаемый одной лошадкой или осликом, заменил бы все эти вороты, на которых работаем мы здесь с тобой и другие несчастные». Серый пес молча слушал его возмущенные речи. Вот что делает с человеком ученость. Небось, ни разу не помянул предательство Царагата, из-за которого мы здесь оказались. Но самотечного винта ему до сих пор не может простить. «А вот тебе другой способ поднимать воду наверх», — продолжал Сергей.